При помощи мобильного телефона я быстро разыскал в толпе Свету и Бориса Безрядиных и некоторое время безуспешно отбивался от их саркастических замечаний по поводу Катерины, которую увел накануне из студии у всех на глазах. Юмор у Бориса ядовитый, а у меня с остроумием не очень-то, а уж с реакцией совсем беда, посему быстро найти удачный ответ удается крайне редко. Без 5:07 я сидел в ложе дирекции, без 2 минут ворвалась запыхавшаяся мамуля и принялась торопливо отчитываться о проделанной работе. Вернер, она назвала режиссера именно так, а не по фамилии, оказался очень любезным и согласился дать интервью сразу после спектакля, несмотря на то, что у него все расписано по минутам, но он такой милый человек, с таким уважением относится к папе и, как следствие, к его жене. И Катя очень милая девочка, такая молоденькая, а занимается серьезным делом, не то что все эти свистушки и вертихвостки, и вообще, что это такое? Мне уже 32 года, а я все еще не женат. Отчет грозил перерасти в анализ моей личной жизни, но, к моему счастью, поднялся занавес. Рассказ Ферранде, сцена Леоноры и Инес, а вот и папин выход. Чем ближе к терцету, тем сильнее я беспокоился. Мама, конечно, рассказывала мне, что для воплощения режиссерского замысла дирижеру велели заметно увеличить темп в этом месте, но я не предполагал, что настолько. Слишком высокий темп в Дигелоза Амор Спрецато мог обернуться катастрофой для баритона. Но папа был великолепен. Все 4 ноты на звуке «а» в слове «спрецато» были отчетливо слышны, и все 4 ноты на «о» в слове «фоко» тоже. Голос его был так выразителен, а в мимике и всей фигуре столько экспрессии, что даже человек, не знающий итальянского, легко догадался бы, о чем поет граф Ди Луна. Огонь ревности и неразделенной любви пылает в нем страшным пламенем, и всей крови Манрико не хватит, чтобы потушить это пламя. О, какие страсти! Ну что ж, можно констатировать, что папа в отличной форме. На первой сцене 2-го акта можно расслабиться, там графа вообще нет. В начале 2-й сцены нужно пережить арию «Иль Баллен». Если там все будет в порядке, уже не напрягаться до самого конца. Хотя есть еще сцена графа Ди Луны со Звученной, если господин Фрай и там затеял увеличение темпа, то успокаиваться рано. Да, кантиленным пением папа владеет, вопросов нет. Звук чистый, летящий, без малейшей вибрации. Едва он начал петь, жестокий и беспощадный граф превратился в нежного и страстного влюбленного, раздираемого любовью и ревностью. Свет ее улыбки заставляет померкнуть сияние звезд. Ах, если бы ее лучистый взгляд мог погасить ярость, бушующую в моем сердце. Я, конечно, знаю текст практически наизусть, и перевод знаю, потому что мои детство и юность прошли под аккомпанемент постоянных репетиций. Но, повторяю, папа пел так, что и без перевода все было понятно. Я скосил глаза на сидящую рядом маму. По ее лицу текли слезы. Это была какая-то древняя история, еще из тех времен, когда оба были студентами, и за мамой ухаживал какой-то виолончелист, а папа с ума сходил и ревновал ужасно, но никак не мог придумать, как бы ему выяснить отношения и объясниться, наконец. И вот он пришел к маме домой, сел к роялю и спел ей «Иль Баллен». Пел он так проникновенно, что мама расплакалась. С тех пор она всегда плачет, когда папа поет эту арию, будь то спектакль или рядовая репетиция. Все эти годы при помощи «Эль Баллен» он объясняется ей в любви. Вот тут для меня как раз нет ничего непонятного. Папа никогда не был видным мужчиной, не особо красивый, с небогатой шевелюрой и росточком пониже мамы. Он, наверное, долго не мог поверить своему счастью, когда такая красавица, отбою не знавшая от кавалеров, остановила на нем свой выбор. Ведь мама не могла знать тогда, в свои 20 лет, что он станет звездой мировой оперы, и что она объедет вместе с ним весь мир, и они будут почетными гостями на приемах в королевских дворцах, а у себя на родине будут жить в загородном особняке, и у каждого из них будет машина с водителем. Меня никогда не удивляло, что папа влюбился в маму. Но вот почему мама полюбила папу 35 лет назад, остается до сих пор для меня загадкой. Тут я впал в состояние непонимания, перестав слушать оперу и погрузившись в размышления о своих родителях и о превратностях любви, и очнулся только на финальной фразе Дилуны «E vivo ancor». Опера закончилась. Но надо же, а ведь был антракт, во время которого мы с мамой ходили по фойе, с кем-то разговаривали. Потом нас, кажется, пригласил к себе директор, мы пили кофе с конфетами, там были еще какие-то люди. Я мило улыбался, уместно кивал, а сам продолжал наблюдать за мамой, любоваться ею и не понимать. Заходить к папе до окончания спектакля категорически запрещалось, он боялся. Впрочем, я уже говорил, что певцы — люди особенные. Я имею в виду, конечно, не всех певцов, а только тех, кто владеет техникой резонансного пения и поет живьем. Те, которые горловики от попсы и поют под фанеру, те ничего, как правило, не боятся и разговаривают, когда и сколько хотят, и едят все подряд, а некоторые даже могут позволить себе поспать перед выступлением. Но чего бояться за голос, если голоса нет? У настоящих же певцов вся жизнь посвящена одному — обслуживанию голосового аппарата, и все, что несет в себе хотя бы малейшую угрозу причинения вреда этому аппарату, изгоняется из жизни безжалостно. Из папиной жизни, например, напрочь исчезли яблоки, виноград, песочное печенье, чай без сахара, пиво и вино. Никакой голосовой нагрузки в день выступления. И, разумеется, никакого дневного сна, потому что связки спят еще примерно 3 часа после того, как сам человек уже проснулся. Короче говоря, все их существование подчинено жестким ограничениям вперемешку с разного рода причудами, суевериями и прочими прибамбасами. Судя по реакции зала, мнения о спектакле разделились. Поклонники хорошего вокала бурно аплодировали. Помимо моего отца, был очень приличный тенор Манрико и вполне перспективная сопрано Леонора, у которой нижний регистр, конечно, отсутствовал по молодости лет. Мама говорила, что ей только-только исполнилось 26, какие уж тут низы, голос еще не развился полностью, но в верхнем регистре она звучала очаровательно. Те же, кто в вокале не сильно разбирался, а интересовался именно постановкой, то есть режиссерским видением, остались недовольны и потихоньку покидали зал, не утруждая себя овациями. Мы с мамой тоже быстренько вышли из ложи и направились в сторону служебного прохода, чтобы ждать папу-триумфатора в его гримерке. Мир моих родителей — это мир традиций и раз и навсегда установленных порядков, менять которые никому не дозволялось. От первого звонка до выхода на поклон к папе не подходить, зато после окончания спектакля или концерта ждать его в гримуборной с горячим сладким чаем и бутылкой дорогого коньяка. Все шло строго по регламенту. Мама включила чайник и заварила папин любимый чай. Я открыл коньяк, и мы обменивались впечатлениями. Меня, дурака, угораздило отпустить пару язвительных замечаний в адрес тенора. Конечно же, я подставился. Ну и сам виноват. Нечего молоть все подряд, что на уме, то и на языке. Мама тут же включила свою любимую пластинку с романсом неудачный ребенок. Егорушка, я считаю, что ты должен уйти из своей дурацкой милиции, пока еще не поздно. Тебе всего 32 года, ты еще можешь начать все сначала, сочинять хорошую и серьезную музыку. Ну какой из тебя милиционер? Зато ты так слышишь, ты так разбираешься в опере, у тебя такие способности. Ну почему ты себя губишь? Ради чего? Ради того, чтобы что-то нам с папой доказать? Голос ее был наполнен трагической патетикой, как и всегда при исполнении этой любимой старой песни о главном. Что ж, в чем-то мамуля, безусловно, права. Милиционер я действительно никудышный, и выговоров у меня больше, чем вообще листов в моем личном деле. С работой у меня любовь без взаимности. Я ее люблю, а она меня нет. Но я все равно ее не брошу, пока она меня не выгонит окончательно и бесповоротно. Мама, я в милиции служу 14 лет. По-моему, этого срока более чем достаточно, чтобы понять, что мне эта работа подходит, и никакой другой мне не нужен. И потом, я не могу сочинять серьезную музыку. Мне это неинтересно. Но у тебя талант, Егор. Ты не имеешь права зарывать его в землю. Ты посмотри, какой образ жизни ты ведешь. Ты же разрушаешь себя, свою личность. Не хочешь быть композитором, ладно, но можешь стать прекрасным музыкальным критиком. У тебя для этого есть все данные. Ты хорошо чувствуешь исполнение и хорошо слышишь. Ты человек музыки, прирожденный музыкант. Ты вырос в семье музыкантов. Ты получил музыкальное образование. Ты писал прелестные сонаты и фуги, когда тебе было 12 лет. А романсы? Ты помнишь, какие романсы ты сочинял, когда был совсем ребенком? С каким удовольствием папа их исполнял? Ты помнишь? И к чему все пришло? Ты носишь эту отвратительную серую форму, копаешься в человеческой грязи, возишься с всякими отбросами, пьяницами и хулиганами, сочиняешь какие-то идиотские попсовые песенки, которые слова доброго не стоят. Тебе уже 32 года, а ты все еще не женат. И еще кошки эти дурацкие. Егор, ты должен одуматься, пока не стало слишком поздно. Ого, мне уже 32 года. 3 минуты назад 32 было еще. Оставь, пожалуйста, в покое моих кошек, — беззлобно огрызнулся я. Между прочим, попсовые песенки приносят мне хорошие деньги, на которые я могу жить, ни в чем себе не отказывая. И не надо меня женить, ладно? Я сам как-нибудь это устрою. Я все-таки настойчиво рекомендую тебе присмотреться к Кате. Мама сменила тон с трагического на заговорщический. По-моему, она очень достойная девушка. Я легко подхватил спасательный круг, брошенный мамой, но поплыл на нем совсем в другую сторону. Кстати, о Кате. Что-то папы долго нет. Может, она у него интервью берет? Вполне возможно. Во всяком случае, такая мысль у нее была. Вернер обещал уделить ей 5 минут сразу после спектакля прямо за кулисами. Наверное, она и папу там перехватила. Окно гримерки выходило во внутренний двор. Я смотрел на высокие, пока еще белые сугробы, освещенные фонарями, и думал о том, что если и завтра будет так же холодно, как сегодня, то придется лезть на антресоли за теплыми ботинками и доставать из шкафа зимнюю куртку на меху. После минувшей зимы я собирался отдать ее в чистку, но руки все не доходили. Казалось, что до следующих холодов еще так далеко. А нет, вот они и нагрянули. А куртка, ну, мягко говоря, не совсем стерильная и нуждается в некоторой обработке. А я опять не успел. Это моя вечная беда. Я никогда ничего не делаю вовремя, что на работе, что в быту. Всегда сначала откладываю, потом забываю, потом приходится как-то выкручиваться. Вот что мне теперь делать? Сдать завтра куртку в химчистку и еще пару дней померзнуть? Или ходить в грязный? Есть еще и третий вариант — пойти в магазин и купить новую одежду. А что, тоже выход? С утра на работу, например, идти в форменной зимней куртке, она теплющая, а днем выкроить часок и доехать до какого-нибудь приличного магазина. Или все-таки использовать этот часок для посещения химчистки? Но почему я постоянно создаю себе проблемы на ровном месте, а потом ломаю голову над их решением? Почему я такой урод, а? Пришел уставший и сияющий папа в окружении небольшой толпы, в составе которой, помимо четы Безрядиных, были папин продюсер, добрейший и супернадежный Николай Львович, костюмер, трое папиных задушевных приятелей и парочка маминых ближайших подруг. Приятели были талисманами отца. Он любил, чтобы они сидели в зале, по крайней мере, на премьерах. Это вселяло в него уверенность, что все будет в порядке. Мамины подруги тоже были талисманами, только для мамы. В общем, как я уже говорил, все артисты немножко того, а уж вокалисты — это вообще что-то особенное. В гримерке стало тесно, шумно и празднично. Спустя пару минут подтянулись директор театра и сам его величество Вернер Фрай. «Он давал интервью?» — тихонько спросил я директора, показывая глазами на режиссера. «Да, прямо за кулисами. Ну и настырная девка. Как она к нему пробилась?» Я лицемерно пожал плечами, дескать, сам не понимаю. Папа блистал. После спектакля можно расслабиться. Голос не подвел, и он шутил, веселился и рассказывал анекдоты, причем делал это просто феерически. Минут через 20 он снял сценический костюм, но грим смывать не стал. Ему всегда нравилось побыть еще немножко в образе. Это напоминало ему о хорошо выполненной работе. Мама стояла рядом с Фраем и выполняла функции переводчика. Она бегло говорила по-немецки, и господину режиссеру скучно не было. Он охотно смеялся над анекдотами, видимо, маме удавалось донести до него наш непередаваемый русский юмор. Мамуля у меня к языкам дюжеспособная, чего не скажешь о папе. Она легко выучила не только немецкий, но еще несколько языков, в основном тех стран, где папа чаще всего гастролировал, и он без мамы в чужой стране шагу ступить не мог. Я до сих пор не перестаю удивляться тому, как она с такими способностями похоронила себя в роли папиной няньки. Ну, впрочем, об этом я уже говорил. Мне хотелось домой. Во-первых, завтра вставать на работу, и нужно было выспаться как следует, потому что день предстоял обычный, то есть необлегченный, и провести его предстояло, как всегда, на ногах, в беготне и бесконечных разборках с начальством, которое опять станет меня ругать и всячески поносить за то, что у меня такие низкие показатели участия в раскрытии преступлений и что я совершенно не занимаюсь административным сектором, то есть расположенными на моем участке учреждениями и организациями. Во-вторых, я все-таки подмерз, стоя с Катериной на улице, и у меня побаливала голова, заложила нос и першила в горле. Но уйти было никак невозможно. Банкет, фуршет после премьеры — это святое, а мое участие в нем — одна из тех традиций, которые нарушались только во время гастролей. Спасибо мамуле, она не требовала, чтобы я бросал все дела, писал рапорт о трехдневном отпуске по семейным обстоятельствам и летел куда-нибудь за границу или на другой конец России, чтобы присутствовать на папином спектакле. Если же премьера имела место в Москве или Питере, то только моя смерть могла освободить меня от участия в банкете. Слава Богу, пока я еще жив. Меня спасли Безрядины. Светка, которая знала меня как облупленного, заметила мою кислую физиономию и предложила выйти покурить. При этом имелось в виду, что курить будет она, а я постою рядом и повдыхаю дым. Я радостно схватил свое пальто, предвкушая несколько минут сумрака и тишины где-нибудь на лестничной площадке, и только тут услышал, как надрывается мобильник, который я сунул в карман пальто, уходя в зрительный зал перед самым началом спектакля. «Игорь, ты еще в театре?» Снова Катерина. «Да что же это такое-то? Вот неугомонная». «Пока да», — Ты можешь выйти?» «Да она что, с ума сошла? Мы только вчера познакомились, а она уже считает, что я должен бежать по первому ее зову и организовывать ей интервью со звездами. Да, она ночевала у меня, но с учетом современных нравов это мало что означает. Во всяком случае, превращаться в мальчика на побегушках я не намерен». «Не могу», — сухо отрезал я. «Выйди, пожалуйста, Игорь, это очень важно». Голос ее был подозрительно звонким и настойчивым, но в тот момент милиционер во мне крепко спал. Я был просто членом семьи, сыном своих родителей, у которых сегодня большое событие. Я ничего не заподозрил и начал раздражаться. «Катя, извини, но все, что мог, я для тебя сегодня сделал. Давай завтра созвонимся». «Игорь, здесь убийство». Спящий милиционер проснулся и открыл глаза. Ну, не совсем, конечно, так чуть-чуть приоткрыл. «Это шутка?» «Какая шутка?» Голос ее сорвался, и в нем отчетливо зазвучала злость. «Здесь стреляли! Люди в панике!» Через 3 секунды я понял, что снова бегу вниз по лестнице служебного входа. И снова без пальто. Что-то у меня сегодня с головой, не слава богу. Выскочив на улицу, я пробежал вдоль фасада, завернул за угол и увидел толпу. От толпы исходило густое, как туман в низине, ощущение страха. Я его хорошо знал. Оно имело для меня вкус и запах, и эти вкус и запах всегда помогали мне издалека отличить группу по-настоящему дерущихся людей от тех, кто просто шутя толкается и задирается с пьяных глаз, как говорится, в рамках общения. Откуда-то из-за машины мне наперерез кинулась Катерина. Я еще успел заметить, что она почему-то в очках, хотя ни накануне вечером, ни сегодня никаких очков я на ней не видел, и что она очень бледная. И это было моим последним на сегодняшний день впечатлением обычного мужика. Через мгновение легкомысленный ухажер, кошковладелец и сын известного певца исчез. И на его месте появился обычный, не очень профессиональный, не особенно удачливый и абсолютно неамбициозный милиционер.